Глава 16. Уэст. Макс. «Извини, брат. Шон говорит, что бой состоится. Сделал все, что мог. Я тебе клянусь». Макс. «Он говорит, что даст тебе соскочить, если компенсируешь финансовые затраты. Интересует?» «Что ж, это придало выражению «хрен тебе» совсем иное, не такое приятное значение. Я согласился на бой с Кейдом Эпплтоном до того, как замутил с Грейс. Теперь захотел отказаться, чтобы развеять ее тревогу, и надо полагать, чтобы самому остаться в живых. Вот только Эпплтон, согласившийся со всеми условиями, которые я несколько недель назад навязал Максу, вызвал меня за стол переговоров с ультиматумом. Возмещай убытки или выходи на ринг. В его требовании нет смысла, денег мы не теряли, поскольку не продали еще ни одного билета. Даже официально не объявляли обои. Но договариваться с Эпплтоном и его менеджером все равно, что обучать жабу линейной алгебре. Уэст, передай ему катиться в ад. Стоя в фургоне, я засунул телефон обратно в задний карман. Бой приближался, я не хотел врать Грейс о том, что происходит. Но чёрта с два, я буду откупаться от этого козла деньгами, которых у меня все равно нет. «Что с тобой?» Моя девушка криво мне улыбнулась и погладила по руке. Мы уже закрывались, я наклонился и поцеловал ее поверх кепки. «Ничего, опять Макс достает. Марла сможет сегодня задержаться с бабулей? Хочу перекусить перед тем, как поедем домой». Домой. Теперь я практически жил у Грейс. К счастью, Ист был слишком занят, тыкаясь своими причиндалами в каждую особь женского пола нашего колледжа, чтобы заметить мое отсутствие. На вечеринке у Рейна мы почти даже не общались. Сейчас мне просто нужно усесться напротив Техас и поделиться с ней без помех вестями о бое. «Сейчас узнаю». Она отошла от открытого окна к холодильнику и убрала в него несколько контейнеров. Я наклонился, чтобы опустить окно, и заметил в темноте мельтешение. Из-под черных лыжных масок на меня уставились две пары глаз. «Мужские, большие и чертовски грозные». Я услышал тихий щелчок отведенного назад курка. «Открой дверь». Холодный ствол прижался к запястью. «Если не хочешь лишиться своей драгоценной руки». Из-за маски голос звучал приглушенно, но приказ я понял. Я шагнул назад и поднял руки вверх. Желание расквасить им морды друг от друга зашкаливало. «Я отдам вам деньги через окно», — ровным голосом ответил я. «А после надеру с задницы, когда узнаю, кто вы такие». Краем глаза я увидел, как Грейс замерла, не смея вдохнуть. «Мы знаем, что ты не один. Открывай эту чертову дверь», — сказал мужчина. «Если хочешь денег, флаг тебе в руки. Если хочешь добраться до девушки, сначала встретишься со мной». «Дружеский совет, тебе наша встреча не понравится», — прошипел я. Не было смысла притворяться, что Техас здесь нет. Мужчина поднял пистолет и выпустил пулю. Она задела мое плечо и, как жвачка, застряла в металлической крыше фургона. В кровь выстрелил адреналин, а пальцы аж зачесались. Так захотелось ударить. «Не люблю я просто стоять, когда меня провоцируют, и ни хрена не делать. Дайте только шанс, и я их прикончу». «Открывай эту чертову дверь». Грейс заметила кровь и вскрикнула, а потом понеслась открывать трясущимися пальцами дверь. «Черт, детка, не надо!» Люди в масках не теряли времени даром. Они ворвались в трейлер и перевернули вверх дном все, что не было прибито к полу. Я толкнул Грейс себе за спину. Она вытащила из своего кармана телефон. Пока я разбирался с придурком номер один, придурок номер два выхватил его у нее из рук и бросил на водительское сиденье. Придурок номер два направился прямо ко мне. Никто из них даже не дернулся в сторону кассы. Напавший на меня попытался нанести удар. Присев на корточки, я увернулся и крепко вмазал ему по корпусу. В фургоне послышался звук треснувшего ребра. Мужик сложился пополам, с его лыжной маски потекла слюна. «Твою мать!» Я схватил его дружка за воротник рубашки и швырнул через весь трейлер подальше от Грейс. В фургоне находилось слишком много людей, но я знал, что у парня, которого я отшвырнул, есть пистолет. Я набросился на него, вырвал у него пушку и выкинул ее в окно. Потом занес руку, чтобы выбить из него дух, как вдруг его приятель схватил меня сзади за рубашку и шмякнул о холодильник. Оба быстро вскочили, повалили меня на землю и начали пинать по ребрам, плечам и голове. В ушах зазвенел крик Техас. Мне тут же вспомнилось, как крик бабушки заставил ее найти в себе неимоверные силы и дать отпор огню. Она прыгнула на них, пытаясь отпихнуть от меня. «Оставьте его!» Почему они не забрали деньги и не ушли? Но ответ и так очевиден. Они пришли не за деньгами. Они пришли за мной. Я схватил одного из парней за ногу, которую он пытался ударить меня по лицу, и потянул на себя. Он изо всех сил пытался уцепиться за меня, и я воспользовался случаем и зажал его бедрами. Потом схватил банку с обжаренной фасолью и разбил ее об его лицо. Его нос с хрустом сломался. Треск. Следом ударил в лоб и увидел, как его лыжная маска пропитывается кровью. Треск. Затем шмякнул банкой по рту и услышал, как хрустнули его зубы. Вскоре я стал так яростно бить его банкой по лицу, что за этой маской, наверное, не осталось ничего, кроме лужи крови. Глаза застлала красная пелена от страха, что кто-то причинит боль дорогому мне человеку. Ну уж нет, ублюдки. Больше никогда. Его напарник, стеная от боли, пытался выползти из трейлера. Где-то вдалеке я услышал истерический вопль Техас. Сначала я подумал, она расстроилась из-за того, что я получил рану, но потом ее голос стал резче. «Ты его убиваешь! Уэст, хватит! Пожалуйста! Боже, да перестань!» Она обхватила меня руками за шею и стала оттаскивать от этого козла. Грейс рухнула на меня и прижалась лбом. Волосы у нас слиплись от пота. Она рыдала. Я вскочил на ноги и заключил ее в объятия, целуя в кепку. Я понимал, что она напугана, и главное тому причина – моя реакция. Парень лежал подо мной без сознания в луже собственной крови. Возможно, он помер. Второй парень заскулил и потянулся к своему телефону. Я поцеловал Грейс в кончик носа. Секундочку. Я повернулся и подошел к стонущему бандиту, надавил ботинком ему на пальцы, сжимавшие телефон, и услышал, как они трескаются. Он взвыл. Я резко сорвал лыжную маску с его лица. На меня уставились два карих глаза. Я его узнал. В тот вечер, когда мы дрались с Эпплтоном, он был в его банде. Сняв маску с другого парня, я ничего не добьюсь, разве что еще сильнее Грейс напугаю. Я и без того знал, кто они и зачем сюда явились. Мужчина весь затрясся, стуча зубами. Я наклонился и прошептал ему на ухо. «Передай своему боссу привет. Забирай своего грёбаного друга. И никогда, больше никогда не смей сюда возвращаться». Повернувшись спиной к Грейс, я накинул лыжную маску ему на лицо, чтобы дать им время убраться отсюда нахрен. Когда она позвонит в полицию, а она точно это сделает, мне не принесет никакой пользы, если эти парни еще будут здесь. С тем же успехом можно просто опубликовать список моих весьма противозаконных действий, включая бой, к которому я еще готовился. Грейс стала выкарабкиваться из моих рук. «Подожди, дай мне телефон. Мне нужно...» Я прижал еще крепче к себе. «Сначала успокойся». Первый идиот вынес второго идиота в темноту. Его неровные ковыляния по гравию намекали, что завтра утром оба будут на костылях. «Нам стоит позвонить в полицию», — пытаясь вырваться, нахмурилась Грейс. «Уверена?» — выгадывал я время, чтобы они успели сбежать. Они ни цента не взяли. «Ты издеваешься? Мы обязаны сообщить копам. Или хотя бы миссис Контрерос и Карли, и узнать, как они поступят. Взгляни на себя. На тебе же живого места нет!» «Детка», — я взял ее за руку. Пол был скользким от крови. «Да, та еще чертова уборка предстоит». «Это всего лишь пара хулиганов, которые полезли на рожон. Уэст, у них был пистолет!» «Они же им не воспользовались!» «Они в плечо тебя подстрелили!» Я оттянул воротник, чтобы взглянуть на плечо и увидеть масштабы бедствия. Кожа покраснела и воспалилась, но, похоже, пуля даже не задела мышцу. Всего лишь ссадина. Ерунда. «Ты не воспринимаешь ситуацию всерьез. Ты знаешь что-то, чего не знаю я?» Техас прищурилась. Чем больше она знает про Эпплтона и его делишки, тем сильнее в них увязает. И Грейс не может быть в этом замешана. Эту заварушку исправлять мне. С этой минуты эти дела строго в секрете от Грейс. И ради моей психики, и ради ее безопасности. Отменять бой тоже теперь не вариант. Но если Эпплтон не узнает о существовании Грейс, то не сможет ей навредить. Я доведу дело до конца... Накостыляю этому козлу, заберу деньги и навсегда вышвырну из своей жизни. Ты права. Давай расскажем Карле и миссис Контрерос. Им нужно узнать. Все равно эти придурки уже свалили, когда я это сказал. Это просто слова. Но они выгадали мне еще немного времени. Через пару часов, приняв душ, я сидел в комнате Грейс. Тот деревянный стул, который Техас ставила в душ для своей бабушки, оказался сегодня весьма кстати. Каждый мускул в моем теле ныл от боли, когда обжигающие струи воды били по плоти. Я полуголым лег на ее кровать, которая пахла медом, шампунем и ее чистым неповторимым ароматом, и стал переписываться с Рейном и Истом в групповом чате. Макса добавлять бессмысленно. От этого лоха пользы столько же, сколько от упаковки Скитлс во время Армагеддона. Ист. Это Эпплтон. Конечно, это он организовал. Его имя всегда фигурирует в таких делишках. Я же говорил тебе не ввязываться в тот бой, Уэст. Рейн. Отказываться от мести нельзя, будешь казаться слабаком. Ист. Рейн, ты под кайфом? Рейн. Конечно, я под кайфом. Сезон закончился. Что за вопросы? Ист. Зачем дразнить медведя? Рейн. Затем, что он уже проснулся и пытался засунуть свой член в женушку Уэста. Рейн. Сейчас перефразирую, Уэст. Никто не пытается засунуть член в Грейс. Подумал, что мне следует уточнить, раз уж в последние дни ты стал тем еще подкаблучником. Больше всего на свете мне хотелось заявиться к Кейду Эпплтону домой и разбить все в пределах видимости, включая его чертово лицо. Но так получилось, что нельзя даже заглянуть на его дворик перед домом. Мне нифига нельзя было сделать. Нужно просто не высовываться и убедиться, что Грейс останется тайной. Потому что Грейс — моя слабость. А Эпплтон наживался на том, чтобы обличать чужие слабости. «Уэст, никакой мести», — ответит передо мной на ринге. «Кстати, об этом. Грейс нельзя знать про бой с Эпплтоном». «Рейн, и как ты от нее это скроешь? Билеты разлетятся за сутки». «Ист, вот здесь твой друг прав, Уэсти». «Уэст, я скажу ей ближе к дате. У нее и без меня полно проблем. Не нужны ей лишние беспокойства». Ни к чему Грейс волноваться за меня. Ей и так нужно найти сиделку для Саванны и попутно не завалить семестр. Я планирую рассказать ей правду за день до боя. Объяснить, почему мне пришлось на это пойти, хоть я и пытался отказаться. А еще заверить ее, что все кончится уже через 24 часа, поэтому ей придется поволноваться за меня не несколько недель, а всего один день. Ист, я передам Максу, чтобы оставил билеты в продаже. Уэст, спасибо, как дела с Тесс, Рейн? Рейн, да никак, она еще на тебя нацелена. Ист, ничего, скоро придет в себя. Рейн, и сядет мне на лицо. Ист, аминь. Тесс мне вконец разонравилась после того, как стала вести себя как истеричка по отношению к Техас, но я был всеми руками-ногами за, если она переспит с Рейном. Чем быстрее она приземлится на колени этого идиота, тем быстрее отвяжется от Техас. Ист, Уэст, ты разговаривал с семьей? Уэст, ответ отрицательный. Ист, ужасный человек. Уэст, но я лучший среди худших. Я отправлял друзьям несколько фотографий нового фингала и рубцов, когда Грейс вошла в комнату, после душа вытирая полотенцем свои светлые волосы. Ее лицо, как всегда, было покрыто косметикой. Я встречался с девчонкой уже несколько недель, а так и не знал, как она выглядит под этой шпаклевкой. Она еще была в шоке, но довольно быстро пришла в себя после того, как мы позвонили миссис Контрерос и рассказали ей о случившемся. Пришлось дожидаться копов, которые приняли у нас заявление, а потом быстро отправили домой. Миссис Контрерос тоже приехала. Она вернулась с шерифом Джонсом в участок, чтобы подать официальный рапорт. Техас шлепнулась рядом со мной и поцеловала в раненое плечо. Я обхватил ее рукой и легонько прикусил за шею. Грейс закрыла глаза, щекоча мне подбородок своим дыханием. Она выводила круги пальчиком по татушке на моем бицепсе. «С кем переписывался?» «С Истом и Рейном». Она прочистила горло. «И все? А с кем еще, черт возьми?» Она забыла, что я не самый общительный парень. «С Тесс?» — тихонько уточнила она. Я фыркнул и убрал с ее лица пряди золотистых волос. Грейс так была похожа на ангела, что иногда мне хотелось провести рукой по ее голой спине, чтобы убедиться, что у нее нет крыльев. «Ревность тебе к лицу, Техас». Помнишь тот вечер, когда мы познакомились? Устроив головку у меня в подмышке, она гладила мои волосы, словно играла на скрипке. Конечно, помню. В тот вечер я проиграл тес-пари и купил всем коктейли и тако. Наверное, в тот вечер могло показаться, что мы с Тес на короткой ноге. Тогда же я нагнул ее над байком и трахнул на какой-то свалке, рявкнув, чтобы она не смотрела на меня. Да, был расчет в том, чтобы с ней ладить. Ведь так парни и действовали. Мы были милыми с девчонками, которых хотели трахнуть, пока их не трахнем. Хорошенько покрутив верткую попку Тес, на следующее утро я подвез девчонку до дома и удалил ее номер. А потом, как неотесанный болван, заскочил к фургону Стаку на собеседование, чтобы убедиться, что должность еще не занята. «Смутно», — соврал я, потому что не хотел выглядеть жалким из-за того, что скорее помню по той ночи Грейс, а не Тесс. «А что?» «Пока я вас обслуживала, Тесс спросила, что означает твоя татуировка». Сердце на секунду замерло. Она действовала осторожно и решительно. «Какое значение у татуировки, Уэст?» Я понимал, что вынужден рассказать ей. Если не расскажу, Техас решит, что они с Тесс в одной категории. А это не так. Тесс — девушка на одну ночь. А Грейс? Грейс — секс на много ночей. Моя девушка. Первая девушка за долгое время, которая что-то для меня значит. Ей стоит это узнать. О, в честь Обри. Моей младшей сестры. Ты говорил, что единственный ребенок в семье. Я почувствовал, как она открыла глаза. Ее ресницы запорхали по моей груди, как маленькие бабочки. Я громко вздохнул. Нет. Я сказал, что у меня нет братьев и сестер. И их нет. Она умерла в 6 лет. Мне тогда было 17. О. Тишина была такой оглушительной, что мне хотелось сломать стены голыми руками, чтобы просто услышать сверчков на улице. Мне очень жаль. И что на это ответить? Спасибо. Ненавижу благодарить людей, которые мне не помогали. Их сожаления по поводу моей потери не вернут Обри. Как? Спросила она. Я почувствовал, как из губы снова льется кровь, потому как силой ее прикусил. Автомобильная авария. Ты был... Нет, гаркнул я. Рана на сердце от ее смерти была еще слишком свежей, чтобы в ней ковыряться. Теперь ты в курсе, Техас. Знаешь то, чего не знает Тесс. Никто не знает, кроме Иста. Теперь мы можем замять эту тему. Техас промолчала. И то верно. Я снова вел себя, как вспыльчивый сукин сын. 10 минут мы просто молчали. Я офигеть как надеялся, что Техас больше не станет упоминать в разговоре Обри, но знал, что она, скорее всего, так и сделает. «Ты в порядке?» — наконец спросил я, почувствовав, как она погружается в сладкую дрему. «Да». Я знал, что это ложь, но все равно поверил ей на слово. «Грейс». «О, в честь Обри». «О» не означало отсутствие правопорядка или осел, как я предполагала, когда ворочалась ночами в кровати, пока мы просто дружили и пыталась разгадать непостижимую загадку Уэста Сент-Клера. «Обри. Какое красивое имя». Кусочки пазла начали собираться в неимоверно трагичную картину. Уэст перенес одну из величайших потерь в жизни. Его родители переживали сильную душевную травму от потери дочери. Наверное, они были в машине, когда это случилось. Наверное, даже стали причиной этой аварии. Уэст пытался помочь им обрести финансовую независимость, но так и не смог простить за смерть Обри. Да, так оно и было. Этой ночью я особенно крепко обнимала своего парня, любила его каждой клеточкой сердца. И еще немного сильнее.